Он опустил руку, давая понять, что разговор окончен. «Убить змею нехорошо, только помощь может спасти». «Иными словами», — прошептала Каран Джеку, — «сделанного не воротишь». Думаю, он имеет именно это в виду. «Сделанного чего?» «Видимо, того, что мы взяли кристалл из пирамид». Джек нахмурился. «И опять все возвращается к кристаллу». «Если у их старейшин имеются какие-то письменные заповеди относительно этих руин, они могут относиться к тому же времени, когда были построены эти города». Эта мысль заставила Каран вскочить с скамейки. «Мваху, вы умеете читать древние письмена?» Он посмотрел на нее. «Немного. Мой отец был старшим. Он научил меня раньше, чем умер». Каран покопалась в рюкзаке, вытащила оттуда лист бумаги и ручку и грубо набросала несколько иероглифов. Мваху подался вперед, по-прежнему держа одну руку на руле сампана. Каран поднесла лист к его лицу. «Вы можете это прочитать?» Когда островитянин увидел знаки, его глаза расширились, а дыхание участилось. А затем он схватил бумагу, скомкал ее и швырнул в воду. «Запрещено!» — проговорил он сквозь сжатые зубы. Каран отшатнулась, испугавшись столь неожиданной и враждебной реакции, и села на скамейку. «Совершенно очевидно, что это тот же самый язык, но у них, видимо, существует табу на то, чтобы воспроизводить иероглифы». «Может, это сделано для того, чтобы хранить язык в тайне?» — предположил Джек. «Пожалуй, вы правы», — подумав, ответила Каран. «Но я еще никогда не слышала об островной секте, подобной этой. В чем заключается их тайна? В чем смысл предостережения, оставленного им предками?» Джек пожал плечами. «Нам этого знать не дано». «Возможно, ответ заключается в надписях. Если бы удалось уговорить Мваху помочь нам в нашей работе, это значительно ускорило бы дело». «Если только хотя бы одному слову этого типа можно было верить». Каран вздохнула. «Он производит впечатление искреннего человека, и совершенно очевидно, что он верит всему, что говорит». «Его вера еще не означает, что все это правда». «Безусловно, но тут есть хоть что-то, за что можно зацепиться». Каран прислонилась спиной к бамбуковому шесту и стала смотреть в море. Джек последовал ее примеру, но его интересовала не красота ночного океана. Он наблюдал за тремя мужчинами в лодке. «Они говорят, что пытаются помочь, но, учитывая их прошлые схватки с Каранами Юки, их следует опасаться». Остаток путешествия прошел в молчании. Скоро впереди появились огни залива Наха. Даже за милю было видно, что на острове происходит что-то небывалое. Американская военная база в южной части залива напоминала Таймс-сквер в предпраздничные дни. Над ней кружились самолеты всех размеров, а сам залив пестрел многочисленными военными судами. Джек и Каран перешли на нос сампана. Каран вытянула руку, указывая вперед. Посмотрев в том направлении, Джек увидел весьма грустную картину. Там, где еще недавно высилось одно из правительственных зданий, теперь зияла дымящаяся воронка. «Ракетный удар!» — прокомментировал это зрелище Джек. Глаза Каран расширились. «Миюки!» — беспомощно пробормотала она. Джек взял ее руки в свои. «Не беспокойтесь», — проговорил он. «Я уверен, что с ней ничего не случилось. Университет находится в глубине острова, далеко от первоочередных потенциальных мишеней. К тому же его надежно защищают 39 военных баз США». И однако его доводы, похоже, не смогли успокоить Каран. Пока они добирались до острова, их лодку дважды останавливали и досматривали. Джек испытал огромное облегчение, когда у их сопровождающих при первом же обыске отобрали оружие. Он пытался убедить Каран оставить их в сампане и перейти на военный катер, но она отказалась. «Мваху может оказаться единственным ключом к этому языку», — заявила женщина. «Я не хочу его потерять». Когда сампан причалил, и все пятеро выбрались на доски пристани, японский офицер проверил у них паспорта. К удивлению Джека, какие-то ветхие и крайне потрепанные бумаги оказались даже у туземцев. Возвращая документы, офицер обратился к ним на довольно сносном английском. «Вы выбрали не самое удачное время для того, чтобы осматривать достопримечательности. С юга к нам хлынул поток беженцев. Мы пытаемся переправить как можно большее число этих людей на север, а жители города эвакуируются по воздуху через международный аэропорт. — Вы эвакуируете весь город? —